Любой человек, которому приходилось упрямо и долго решать задачу, знает, ответ частенько дает сама жизнь. Этот пресловутый ответ может прийти откуда угодно. Из уст соседа, с экрана телевизора, из газеты, из трещинки в старой стене, из лучика солнца, или его ненароком подскажет вопросом прохожий, плачем ребенок. Далиле ответ подсказала покойная теща Свиридова. Умирая, она случайно открыла мотив Шульгина, а бывшая соседка Александра Делягина этот мотив подтвердила. Да, Шульгин и Делягин были друзья не разлей вода, однокашники. В одной школе учились. Оба любили худышку Верочку Иванову. А что было потом, соседка не знала. Делягин переехал в другой район, и его друзей она больше не видела. Далила отправилась в школу покойного, и там мотив подтвердился. Да, Верочка Иванова выросла и выбрала Шульгина. Свадьбу шумно играли. Делягин остро пережил поражение. Дружба расстроилась, но в целом, возможно, конец был бы счастливым, не наступи на нашу страну капитализм. Общество расслоилось, и Делягин попал в верхний слой, а Шульгин с его Верочкой – в нижний. Соперничество друзей – нередкая в общем история, но закончилась она в новых условиях очень трагично. Верочка развелась с Шульгиным и вскоре повесилась. Очень похоже на историю с Леночкой, любимицей Марьи Ивановны, тещи Свиридова. Получив мотив, Далила позвонила Орлову и бодро скомандовала. «Немедленно едем в офис Александрии. Теперь я уверена, появилась возможность выручить вашу жену». Против ее ожиданий Орлов не обрадовался, а испугался. «В офис? Зачем? Я не могу. Поезжайте одна». «Вы муж главы корпорации. А я кто? Без вас там со мной не станут разговаривать, а я хочу получить информацию от охраны». «Какую?» – паникуя, воскликнул Орлов. Далила не собиралась ему сообщать о причастности Шульгина к гибели Александра Делягина. Она даже имя майора опасалась произносить в присутствии Ивана Орлова, а потому уклончиво сообщила. «Да так, надо мне кое-что выяснить. Без этого Шурочку не отпустят». «Хорошо, я поеду». Сдался Орлов. В офисе Александрии она испытала шок. Выяснилось, что оперативная группа в ту роковую новогоднюю ночь вошла в корпорацию как бы невидимо. В архиве все видеозаписи в целости и сохранности, но входящей опергруппы на них нет. Далила увидела, как выходит Шульгин с коллегами, а как он вошел, она посмотреть не смогла. Видеозаписей в архиве не оказалось. Начальник охраны, узнав об этом, потребовал от оператора. «Прогони запись по новой, сам хочу посмотреть!» Тот поразился. «Всю? Зачем всю? Начиная с той минуты, когда я получил информацию о происшествии!» Заглянули в журнал, узнали точное время, сверили с видеозаписью, опять заглянули в журнал, уже в другой. И с изумлением выяснили, что видеокамера не могла запечатлеть ход опергруппы в офис. Когда опергруппа прибыла, во всем здании погас свет. Тут и начальник охраны припомнил. «Ну да, мы же еще гадали, как проникнуть туда, где случилось убийство. На втором этаже, где шла пирушка, все двери были под контролем». «Как это?» – уточнила Далила. «Чтобы с банкета туда-сюда не ходили, мы поставили двери на автомат, а на автомате они не открываются без электричества. Их как бы клинит. Пришлось коробку вскрывать и раздвигать двери вручную». «Вот тебе и ответ», – вздохнула с облегчением Далила, но тут же встревожилась. «Нет, опять не выходит. Количество пирующих совпадает, а не должно бы». Наткнувшись на ее сердито-задумчивый взгляд, начальник охраны заверил. «Я лично держал ситуацию под контролем. Когда оперов на этаж запустили, я тут же двери обратно заклинил. А когда свет появился, управление перешло к нам на пульт. Головой поклясться могу, что с того этажа и мышь не проскочила. Оттуда никто не мог выйти. Я абсолютно уверен». «Не сомневаюсь, спасибо», – поблагодарила Далила и грустно уставилась на Орлова. Тот тревожно спросил.